Глава 15. Когда Феля была доставлена в крыло радости, она сразу поняла, что тут ей придется плохо. Феля из местечка Радна не может жить рядом с Эльзой из Дюссельдорфа. Какая-то из них должна уступить дорогу другой. Или она, или Эльза. Вместе им тут не жить. Но если она собирается дожить до того дня, когда ей представится возможность свести счеты с Эльзой из банды из Юденрата, ей сейчас нужно согнуть голову и сдержать свой гнев. Такого бурного желания во что бы то ни стало дожить до дня освобождения, до дня своей мести. Ей нужно срочно принять меры, чтобы избежать соседства с Эльзой, потому что если она будет зависеть от ее милости, не миновать беды. Феля не даст Эльзе растоптать себя, как червяка. А если она не совладает с собой, не сможет укоротить на время свою ненависть к этой из Дюссельдорфа, то неминуемо навлечет катастрофу не только на себя, но и на всех девушек крыла радости. Немцы отомстят ей грозно и страшно. Поэтому она должна спешить, пока еще не превратилась в кусок безвольного мяса, как многие из девушек дома кукол. На следующий день, перед началом обслуживания немцев, когда дрожащие девушки сидели на своих кроватях в ожидании, Феля посмотрела в окно на входящих в зону лагеря немцев. Они шли в лагерь через деревянный мост. Вдруг Феля увидела Ягу, начальницу лагеря, рассказывающую под руку с одним из немецких гостей, офицером. И тут же она решила, что получит желаемую помощь от этой высокопоставленной особы. Когда немцы вошли в их барак, Феля поспешила офицеру навстречу. Ее прекрасная фигура, стройные, высеченные на диво ноги, два ряда прекрасных белых зубов, очаровательная улыбка и жгучие черные глаза – все это тут же бросилось ему в глаза. Офицер схватил ее, не давая пройти мимо. Феля бросила на него жаркий взгляд, и ее красиво очерченный рот выдавил. «О, разве джентльмен ведет себя так?» Немец смешался. На секунду он забыл, что находится в доме кукол. Здесь он еще не слышал подобных слов. Тут еще никто к нему так не обращался. Инстинктивно он пробормотал. «Фердзайнзи!» Начало удачное. Совсем неплохо услышать здесь, в доме кукол, как немецкий офицер извиняется перед солдатской шлюхой, еврейкой. Феля взяла его под руку, как настоящая леди, и повела к своей кровати. Они оба сели на ее кровать, на секунду глянули друг другу в глаза, и оба громко рассмеялись. Они сидели и приятно беседовали. Через несколько минут немецкий офицер почувствовал, что подобного с ним тут еще не было. Прошло немного времени, и он полностью попал под обаяние этой прелестной женщины. «Признаюсь, что я сейчас пришел сюда, как все военные, чтобы найти временное удовольствие, но нашел что-то выше этого». «Неплохо», — подумала Феля, — «совсем неплохо». Почувствовав, что барометр достиг нужной отметки, она решила открыть перед ним свои карты. «Времени ведь так мало. Время бежит. Выпавшая удача должна быть использована. Благоприятные случаи нельзя упускать». Она обратилась к нему просто и откровенно. «А теперь, мой возлюбленный, скажите мне, пожалуйста, желаете ли вы, чтобы мое тело было здесь растоптано, как это обычно бывает со всеми другими тут? Не хотите ли вы, чтобы я хранила себя только для вас одного?» Немец раскрыл глаза, как проснувшийся ото сна. Он почувствовал себя прижатым к стенке. Вопрос Пели внезапно вернул его к действительности. «Я совсем забыл об этом!» – бормотал он в замешательстве. «Вы, наверное, вообразили, что сидите и предаетесь любви в аллее Хунтерден-Линден в Берлине?» – спросила Феля ядовито. «Этот лагерь находится под надзором гестапо», – размышлял он вслух. «Тут ничем нельзя помочь. Однако я могу посодействовать, чтобы вас назначили кальпакторшей, и тогда вам не придется участвовать в радостных обслугах». Феля отрицательно покачала головой. Ни за какие блага в мире она не согласится стать кальпакторшей под началом Эльзы и истязать девушек. Нет, она, Феля, предпочитает сама умереть, чем убивать других. Кроме того, по существующим здесь в лагере правилам, красивые девушки не могут быть зачислены в кальпакторши. Объяснив ему это, она кокетливо изогнула свою фигуру и сказала: «Вы ведь, конечно, не полагаете, что мое тело соответствует роли кальпакторши в доме кукол?» Немец рассмеялся. Он с вожделением смотрел на ее тело. Мозг Пели работал четко. Феля хорошо знает, что время бежит, уходит, что нельзя его упускать. Она продолжила его подстегивать. «Итак, ваш ответ на мой вопрос?» «Я растерян, честное слово», — ответил немец озабоченно. «Раз так, сделайте то, что все остальные. Ведь для этого вы и пришли. Завтра на этом месте будет сидеть другой». Немец был в смущении. Он даже не мог себе представить, в какое запутанное положение он попадает. Он не стал размышлять, зачем ему все это. Почему бы ему не поступить с ней, как с любой другой в этом случае, и смыться отсюда? Но что-то удерживало его. «Я готов помочь тебе, если ты подскажешь мне, как!» — сказал он. Честно говоря, это было все, что Феля хотела услышать от него. Она набралась смелости и спросила его. «Может быть, кому-нибудь из немцев здесь нужна экономка или домработница?» Немец внезапно стукнул себя по лбу, выпалил «идиот» и поспешно вышел из барака. Феля следила за ним через окно. Он шел прямо к дому начальницы лагеря. Феля размышляла. «Вот полпути я прошла как будто бы благополучно. Теперь я должна пройти удачную вторую половину». Хотя Феля почти никогда не обращалась к Богу, так как у нее были с ним свои счеты еще с далекого детства. Сейчас она сложила ладони, как при молитве, а губы шептали. «Помоги мне, Господи! Я обещаю тебе, что если только ты поможешь мне, после войны я буду честной еврейской женщиной. Помоги мне, Боже, выбраться из лагеря. Я многим должна отомстить, но помоги мне только выбраться отсюда. Если ты не хочешь помогать мне, я прошу тебя, Боже, услышь мою просьбу». «Боже, милостивый всепрощающий, не мешай мне, не вмешивайся! Оставь меня одну, дай мне довести до конца задуманное мною!» В окно она увидела, как начальница лагеря вышла из своего дома под руку с немецким офицером. Они говорили с ней энергично и настойчиво. Видно было, что он старается убедить ее. Они теперь идут по направлению к бараку. Яга глядела на нее. Глаза немца выражали удовлетворение. По всей вероятности, она понравилась Яге, так как та велела ей тут же следовать за ней. Бог внял молитве Фели. Она была принята в качестве служанки в дом начальницы лагеря. Когда Яга вольет в себя несколько стаканов спирта, она начинает изливать душу перед Фелей, как перед близкой подругой. Феля уже не раз слышала все интимные подробности ее жизни, а ее любовнике, начальнике ближайшего лагеря в Нидервальдене, изменяющем ей, о ее юношеских годах, проведенных в бараке в Дрездене. Пьяная она всегда жалеет Фелю. Если бы Феля не была еврейкой, то, несомненно, получила бы пост начальницы немецкого концентрационного лагеря. Якобы постаралась использовать все свое влияние. Феля ведь, в сущности, ее единственная верная подруга на свете. Каждый день, рано, на рассвете, Феля забегает в пятый барак Даниэле, помогать ей строить свою постель. Пара проворных рук в этом тяжком деле. Божья помощь. Феля превратилась в ангела-искупителя пятого барака.